троцкизме марксистские постулаты были выражены в наиболее рафинированной форме. Но в противовес Сталину теория Троцкого формально отвергла тоталитарность режима. Хотя совсем не ясно, как тогда применять диктатуру пролетариата, которой изгнанный революционер молился всю жизнь. Таким образом, троцкизм являл собой утопическую попытку синтеза диктатуры и демократии, единовластия одной партии и политического плюрализма. В действительности, троцкизм представлял собой утопию радикального марксизма в России. Казалось, что обелиск в мексиканской столице – это финальная точка в драме движения, у истоков которой стоял Троцкий. Но нет, не все так просто. Троцкизм жив. Почему? Что питает надежды его сторонников? Разве историческая неудача социализма в СССР и восточноевропейских странах не дала им новой пищи для разочарований и размышлений? Троцкизм – сектантский взгляд на проблемы сегодняшнего бытия, будь то классический капитализм или то, что мы называли развитым социализмом. Сегодняшние троцкисты по-прежнему считают, что революционное обновление мира не только необходимо, но и возможно. Достаточно пролистать подшивку журнала интернационального марксизма, который и сейчас издается Интернациональным комитетом 4-го интернационала. В связи с 50-й годовщиной образования 4-го интернационала комитет принял резолюцию, в которой утверждается, что мир на пороге новых революционных потрясений, а теория перманентной революции Троцкого подтверждена всей жизнью. С точки зрения журнала, в условиях, когда Горбачев пресмыкается перед Уолл-стрит, идет быстрая реставрация капитализма внутри СССР. Комитет 4-го интернационала подтверждает, что защита завоевания октября требует, как историческую необходимость, свержения бюрократии путем политической революции. Поразительно, но время для троцкистов как будто остановилось. То, что Троцкий требовал в 1936 году в своей преданной революции в отношении Сталина и сталинизма, спустя полвека повторяют его последователи в отношении Горбачева. В этом пережевывании уцененного истории и перетряхивании ветоши перманентной революции, тем не менее, видна живучесть левого радикализма, по-прежнему полагающего, что мир можно перестроить в результате глобальной кавалерийской атаки пролетариата. Чтение троцкистского журнала создает иллюзию мысленного погружения вглубь десятилетий. Судите сами, к чему призывает сегодня трудящихся комитет 4-го интернационала. Великая историческая цель – объединить разнообразные национальные отряды международного пролетариата в одну армию сейчас может быть достигнуто. Боевой клич революционного марксизма «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» станет основой классовой борьбы в каждой стране. Старые сталинские и социал-демократические партии, гнилые остатки давно мертвых второго и третьего интернационалов, со все большим отчаянием цепляются к отжившей национально-государственной системе и капиталистическим господам. И так пришла эпоха 4-го интернационала. Задача интернационального комитета – это собрать кадры, готовые решительно действовать согласно этим перспективам, сплотить рабочий класс под знаменем 4-го интернационала и готовиться к победе предстоящей мировой социалистической революции. Пусть читатель не думает, что эта пространная цитата взята из 30-х годов. Нет, это фрагмент резолюции Интернационального комитета 4-го интернационала, принятой в канун 50-летия основания троцкистской организации в августе 1988 года. За истекшие полвека из политической жизни исчезли многие организации, партии и даже целые государства, а Международная партия троцкистов жива. Думаю, что одна из причин этого – устойчивый исторический авторитет ее основателя. Обелиск на чужбине, таким образом, не только свидетельство гибели лидера мировой партии социальной революции, но и показатель живучести классических форм исторического революционаризма. Он для Троцкого был тем же, что Библия для верующего. Даже когда все говорило, по словам Троцкого, об отливе мировой революции, он вещал о скором начале прилива. Выступая 21 июня 1924 года на 5-м Всесоюзном съезде работников лечебно-санитарного дела, Троцкий под бурные аплодисменты закончил свою речь словами. «Коммунисты говорят европейскому рабочему, если придешь к власти, если создашь Советские Соединенные Штаты, ты объединишь сразу два могущественных континента, получишь в свои руки великолепную технику необъятные пространства и естественные богатства. Величайший энтузиазм революционного класса, пришедшего к власти. Если тебе придется столкнуться лицом к лицу с вооруженной мировой контрреволюцией, а придется, ты построишь свою Красную Армию, и тебе не придется начинать сначала, ибо ты получишь на закваску Красную Армию Советского Союза, уже опаленную войной и окрыленную победой. Возникает вопрос. Находясь в изгнании, предпринимал ли Троцкий что-либо для распространения идей левой оппозиции в СССР, в других компартиях? Была ли его борьба только идейной? Анализ архива Снёйвлита «Наследие Троцкого», как и некоторых материалов НКВД, дает основание утверждать, что попытки возродить и активизировать борьбу против сталинского режима предпринимались. Осенью 1932 года Лев Седов, например, пересылает отцу из Берлина свои записи разговоров с Гольцманом, сторонником Троцкого, который помогал переправлять в СССР троцкистскую литературу и получать там социально-политическую информацию для изгнанника. Сын пишет, в частности, что надежды на создание блока Зиновьева-Каменева-Ламинадзе нет, они сломались. Седов сообщает, что пока что его посылки в Москву и Ленинград доходят и попадают в нужные руки. Как видим, еще в 1932 году Троцкий имел некоторую связь с редеющими рядами своих сторонников. Корреспонденты Седова сообщали, например, что на Украине люди пухнут с голоду тысячами. Из деревень бегут. Председателя колхоза, не выполнившего план хлебозаготовок, прокурор Украины приказал голым посадить на лед. По рукам ходит антисталинский документ, который, говорят, написал Бухарин. Более или менее работает, но осторожно, группа Ламинадзе. В стране процветает воровство. Начинают создавать распределители для партийного аппарата. Строят завод, не заканчивают и начинают другой. Правые не смирились с поражением. Из этих отрывочных сведений, которые Седов сообщал отцу, явствует, что оппозиционная борьба хоть и резко ослабла, но целиком не прекратилась. Эти свидетельства дают основание Троцкому считать, что представители как правой, так и левой оппозиции еще в начале 30-х годов осторожно пытались раздуть тлеющие угли недовольства сталинской политикой. Находясь в Европе, Троцкий шлет циркуляры в организации единомышленников с призывом активизировать борьбу против Коминтерна и Сталина. При этом лидер левой оппозиции не ограничивается идейными наставлениями, а советует работать совершенно нелегально. В архиве НКВД, в литерном деле под названием «Издание» многие сотни документов, печатных изданий, листовок, выпускавшихся троцкистскими организациями антисоветской, антисталинской направленности. Эффективность распространения этой литературы в СССР была очень низкой, но отдельные экземпляры все же попадали в страну. Все эти документы подтверждают, что Троцкий делал попытки развернуть против сталинских компартий и самой ВКПБ не только идейную, но и политическую борьбу. Несмотря на эти усилия, Троцкому становилось ясно. Революционный паводок ушел. Движение левых не стало массовым. Однако революционер не опускал руки, а продолжал бить в колокол революции, коим для него был бюллетень. Звук его был глухим и невнятным. Но даже эти слабые попытки Троцкого повлиять на поведение оппозиционеров в СССР и активность троцкистских групп в Европе были быстро замечены ОГПУ НКВД. Провал нескольких транспортов, посылок с литературой, арест ряда лиц, имевших на руках бюллетени оппозиции, привели к ужесточению репрессивных мер. Любые контакты советских людей с лицами, подозреваемыми в троцкизме, немедленно фиксировались. Некий Бальдоний, за которым следила советская разведка, встречался в Москве с Буду Мдивани, врачом Власовой, семьей Преображенского, Доната и так далее. Как только это было установлено, Вест немедленно проинформировал секретно-политический отдел ГУГБ НКВД. Все лица, имевшие контакт с предполагаемым троцкистом Бальдони, были арестованы. Такие были страшные времена. По данным Ежова, в конце 1936-го, начале 1937 года только в центральных учреждениях Москвы были арестованы тысячи троцкистов-вредителей. Например, эта картина по Ежову в народных комиссариатах была такой. Арестовано и осуждено троцкистов с октября 1936 года по февраль 1937. В наркомате путей сообщения 141 человек. В нарком пищепроме – 100 человек. В нарком Местпроме – 60 человек. В нарком Внуторге – 82 человека. В наркомате земледелия – 102 человека. В наркомате финансов – 35 человек. В наркомпросе – 228 человек. И так далее. Не только знакомство с лидером левой оппозиции или служба под его началом в годы гражданской войны квалифицировались как государственное преступление, но и само упоминание имени Троцкого, хранение в личной библиотеке его книги, любое косвенное доказательство причастности к главному еретику грозило тюрьмой, а то и худшим. Везде проводились чистки, везде искали троцкистов, шло негласное соревнование. Партком наркомата финансов, меньше всех разоблачивший троцкистов, подвергся разгрому. Наверх шли сводки, как с фронта, сколько выявлено, разоблачено, арестовано. Вот, например, как боролись с троцкистами на историческом факультете Института Красной Профессуры. На общем собрании заслушивают доклад профессора А.В. Шестакова «Методы и приемы вредительской работы на историческом фронте». Приведу лишь 1-2 фрагмента доклада. Товарищ Сталин в письме редакции журнала «Пролетарская революция» указывает, что троцкисты путем искажения исторической действительности ведут подрывную работу. Например, Дроздов в рассказе о тирании греческой колонии в Пантикопее дискредитирует идеи демократии по сравнению с фашистской тиранией. В докладе и выступлениях говорят о троцкистском определении диктатуры Шамиля. О том, что вопреки указаниям товарищей Сталина, Кирова и Жданова утверждается, что Александр I занимал двойственную позицию во внешней политике. О том, что профессор Пиантковский маскировал свое вредительское крыло, пытаясь реставрировать капитализм СССР. «И этот бред», – произносили люди с учеными степенями и званиями. Духовная тирания калечила людей, учила видеть врагов, проявлять ожесточенную нетерпимость ко всему, что могло показаться подозрительным. Ну а разве дело ограничивалось этими позорными публичными судилищами? Нет, конечно. Как явствует из докладной записки И.О. директора Института Красной Профессуры от 27 декабря 1937 года, исполняющие обязанности менялись быстро, так как руководители сажали одного за другим. Из принятых в учебное заведение в 1931-37 годах 408 человек отчислены 296. Как отчислены, становится ясно, когда знакомишься с судьбой преподавателей института. Разоблачены и арестованы, как враги народа преподаватели Ванак, Пиантковский, Гайстер, Сев, Томсинский, Невский, Долин, Цобель, Мадьяр, Рейснер, Сафаров, Смирнов, Дроздов, Дубровский, Дубыня, Фридлянд, Фролов, Кин, Будзинский, Зеймаль и другие. В списке нет инициалов, что было обычным для того времени. Пока Троцкий лихорадочно писал свои воззвания, печатал бюллетень, искал каналы проникновения своей литературы в СССР, Сталин действовал по-другому. Реальных троцкистов в стране было в это время максимум 3-4 сотни. Чтобы их ликвидировать, Сталин уничтожал сотни тысяч людей. Троцкий продолжал говорить о мировой революции, а в это время его главный оппонент строил социализм в одной стране, отправляя в небытие все новые и новые жертвы. Поэтому, как мне кажется, обелиск в Коя-Акане – это памятник не только вождю левой оппозиции, но и тем, кто в те годы сохранил верность ему и непримиримость к сталинизму. Иными словами, этот обелиск напоминает не только о революционных свершениях Троцкого, но и о его грезах, не ставших, к счастью, реальностью. Речь идет о все той же мировой революции. Троцкий много написал о революции, о грядущем мировом пожаре. Люди с особым вниманием перечитывают его книги о большевистском перевороте не только потому, что они интересно написаны, но и потому, что Троцкий был непосредственным творцом и участником этих событий. Г.А. Зив, еще в 1921 году подготовивший книгу о Троцком, отмечал: «В историю большевизм по справедливости войдет с именем Ленина как отца и пророка его, а для широкой массы современников торжествующий большевизм, и покуда он торжествует, естественно связывается с именем Троцкого. Ленин олицетворяет собой теорию, идею большевизма. Даже большевизм имеет свою идею. Троцкий – его практику. Думаю, эта оценка Троцкого довольно упрощенна. Он олицетворяет и теорию, и практику большевизма, но в значительной мере в сфере утопии. В области теории имя Троцкого всегда ассоциируется с перманентной революцией, а в области практики – с революцией мировой. Это были великие иллюзии, символом которых и стал погибший от рук сталинского убийцы революционер. Троцкий, приводя в порядок свои архивы, чем он занялся в последний год жизни в Мексике с помощью приехавшего друга Росмера, наверное, мог часто переноситься мыслью в свое триумфальное прошлое. Оно тоже помогает нам понять, что осталось ныне от троцкизма. Целая папка содержит бумаги Президиума ЦИК СССР и Совета народных комиссаров. Троцкий помнит, как А.И. Рыков садился во главе длинного стола в Кремле, за которым рассаживались Г.В. Чечерин, Л.Б. Красин, Я.Э. Рудзутак, И.Н. Смирнов, В.В. Куйбышев, В.В. Шмидт, Н.П. Брюханов, Г.Я. Сокольников, Ф.Э. Дзержинский. Среди них усаживался и он, Троцкий, который часто пропускал заседания то по болезни, то по литературным делам, а чаще по нежеланию заниматься рутинными делами. Обычно на этих заседаниях присутствовали и председатель СТО СССР Л.Б. Каменев, председатель Госплана А.Д. Цюрупа, заместители предсовнаркома И.Д. Орахилашвили и В.Я. Чубарь. Если роль Троцкого в революции и гражданской войне выписана крупными буквами в летописи большевистского государства, то в мирных буднях кумир масс как-то быстро затерялся и не смог найти себя. Он преображался лишь тогда, когда его звали выступать на различные слеты, съезды, совещания, конференции. Мирная глава жизни Троцкого малозаметна. До той, однако, поры, пока он не втянулся во внутрипартийную схватку. Целый массив документов, подготовленных для передачи в Гарвард, включал материалы 1-го, 2-го, 3-го и 4-го конгрессов Коминтерна, письма Троцкого Кашену, Фроссару, Кэру, Трену, Монотту, десяткам других сотрудников Международной коммунистической организации. Троцкий догадывался, что и высокие функционеры этой организации постепенно теряли свою независимость, а многие становились тайными сотрудниками НКВД. Но мог ли он, однако, думать, что даже такие лидеры Коминтерна, которых он лично знал, как Г. Димитров, М. Эрколи, Бела Кун, В. Коларов, потеряв всякую самостоятельность, покорнейше обращались к выродку и пигмею Ежову за разрешением открыть в Москве клуб политэмигрантов по Фокинскому переулку, дом номер 6. А общество политкоторжан, его руководство, в котором формально состояли и вожди пролетарской революции И. В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, Г. И. Петровский, П. П. Постышев, старые большевики Р. С. Землячка, Г. М. Крыжижановский, Н. К. Крупская, П. Н. Лепешинский, М. Н. Лядов, Ф. В. Ленгник и другие регулярно докладывала тому же Ежову о проделанной работе. Даже Максим Горький, поговорив со Сталиным по личной просьбе В. Фигнер, проинформировал об этом Ежова. На всякий случай. Троцкий, разбирая бумаги и предаваясь воспоминаниям, как бы готовился к близкой кончине. Но даже зная, сколь далеко зашел бюрократический абсолютизм в СССР, не мог и предположить чудовищной степени всевластия политической полиции его страны, которая жила в условиях полной победы социализма. В последний год-два своей жизни Троцкий чувствовал, что он на излете, понимал, что если не агенты Сталина уберут его, то все равно долго ему не жить. Длительная борьба с кремлевским диктатором износила его сильный организм до крайности. Росмеры вспоминали, что когда архив был разобран, Троцкий сказал: «Приготовление позади. Я готов к самому худшему». Изгнанник понимал, что Мексика – его последнее прибежище. Продолжая изобличать Сталина и его режим, рассылать циркуляры своим сторонникам во все концы, Троцкий все больше предавался воспоминаниям. Этому способствовало и то обстоятельство, что, готовя новые материалы для бюллетеня, газет и журналов, он все больше страдал от недостатка информации об СССР. Поэтому во многих его статьях, посвященных актуальным темам современности, сплошь и рядом можно встретить аргументы, вынутые из теперь уже далекого прошлого. Чем больше Троцкий вглядывался в марево грядущего, тем чаще видел контуры давно ушедшего. Беседы с Лениным, восторженные толпы на митингах, конную лаву всадников в Буденовках, свой поезд, мрачный борт Ильича, отплывающего на чужбину навсегда. Если перелистать все написанное Троцким на Принкипа во Франции, в Норвегии, Мексике, то внезапно открывается одна поразительная особенность. У Троцкого почти нет ностальгических строк о родине, земле своих предков. Земле, где нашли успокоение родители, Нина, Сергей, другие родственники. Что это? Черствость? Может быть, прав Зив, когда утверждает, что Троцкий нравственно слеп? Я думаю, здесь нечто другое. Троцкий провел более 20 лет в двух эмиграциях и изгнании. Он по натуре был космополитом и весь жил в сфере политической и идейной борьбы. Троцкий тосковал, но тосковал по революции. Даже для родины революция не оставила в сердце достаточно много места. Он любил первые годы рождения большевистского общества с 1917 по 1924 и враждебно смотрел на роковые 30-е. Первые годы после революции он был любим и почитаем, а время изгнания доносило эхо, гул презрения и ненависти к нему миллионов оболваненных людей, которыми сталинские функционеры научились великолепно манипулировать. Чтобы представить, каким стало общественное сознание народа, достаточно пролистать подшивки советских газет за 30-е годы, просмотреть литературу тех лет. Один из трудовых героев того времени, Алексей Стаханов, в книжке «Рассказ о моей жизни», на самом деле написал ее по заданию Москвы и Гершберг. Вспоминал. Когда в Москве происходил процесс сначала Зиновьева-Каменева, потом Пятакова и его банды, мы немедленно потребовали, чтобы их расстреляли. В нашем поселке даже те женщины, которые, кажется, никогда политикой не занимались, и те сжимали кулаки, когда слушали, что пишут в газетах. И старый млад требовал, чтобы бандитов уничтожили. Когда суд вынес свой приговор и сказал от нашего имени, что троцкистов-шпионов надо расстрелять, я ждал газету, в которой будет написано, что они уже расстреляны. Когда по радио я услышал, что приговор исполнен, прямо на душе легче стало. Пионер сталинского движения не забыл и изгнанника, написав, точнее за него написали: «Если бы эти гады попались к нам в руки, каждый из нас растерзал бы их. Но еще жива старая сволочь Троцкий. Я думаю, пробьет и его час, и мы рассчитаемся с ним, как полагается». Разве мог любить Троцкий то, во что превратилась его родина? Можно только представить, какие огромные муки вызывало в сердце его непрерывное поношение, брань, угрозы, доносившиеся до мексиканского бункера. Родина его отторгла, окончательно превратив человека без паспорта и визы. Не знаю, чувствовал ли Троцкий, что первые истоки этой слепой ненависти, беззакония и произвола родились в кратере революции. Понимал ли он, что пожинает плоды уродливого образования, семена которого сеял когда-то и сам? Ответить на этот вопрос трудно. Однако, когда Ягода и Дерибас в апреле 1924 года обратились в ЦИК СССР за разрешением внесудебных приговоров членам группировки меньшевика М.И. Бабина, лицам, проходившим по делу Абрикосовой и 56 обвиняемым в шпионаже, расстрел, ни Троцкий, ни его соратники не возражали. Семена беззакония быстро дают зловещие всходы. Правда, ухаживали за ними или лелеяли их уже другие. Троцкий и его течение, отпочковавшись от классического большевизма, право на продолжение которого узурпировал Сталин, исторически тоже ответственны за извращение идеи социальной справедливости, имя которой – социализм. Сталинизм, неосталинизм почти убили эту идею, но исчезнуть она не сможет никогда. В умах людей это будет не только выражением общественной утопии, но и надеждой на возможное осуществление идеи где-то в туманном грядущем. Троцкий же долгие годы боролся с тем, что когда-то сам создавал. Главная его заслуга в непримиримой борьбе со сталинизмом. Тоталитарный режим одного из самых страшных диктаторов на Земле смог добиться того, что долгие десятилетия в нашем сознании образ Троцкого и троцкизм ассоциировались с ренегатством, предательством и так далее. Эти стереотипы живы и сейчас. После моих первых публикаций о Троцком я получил 1000 писем, где едва ли не половина клеймила меня за воскрешение убийцы и предателя. Даже спокойная и объективная попытка взглянуть в лицо прошлому воспринимается многими как отступничество. Чему же тут удивляться, если в советском, кратком политическом словаре, вышедшем накануне процесса слома тоталитарной системы, неудачно названного перестройкой, троцкизм определялся как идейно-политическое, мелкобуржуазное, враждебное марксизму-ленинизму и международному коммунистическому движению контрреволюционное течение, прикрывающее свою оппортунистическую сущность левыми фразами. Своими раскольническими действиями в рабочем и национально-освободительном движении троцкизм оказывает поддержку империалистической реакции. Троцкистов как левую ветвь большевизма, делавшую ставку на всемирный характер начавшихся социальных изломов, с подачи Сталина превратили в банду вредителей и шпионов. Первые расхождения, первые протесты, первая ненависть в борьбе за общие коммунистические цели создали левую ветвь большевизма. Троцкий в статье о происхождении легенды о троцкизме, написанной в сентябре 1927 года, но не увидевший свет, пишет: «Легенда о троцкизме – аппаратный заговор против Троцкого». Конечно, этим он явно сужает проблему. Но в чем он прав, так это в том, что его настойчивая борьба за коммунистические символы с левых, радикальных, международных позиций создала течение, которое живо и сегодня. «С идеями шутить нельзя», – отмечал Троцкий. Они имеют свойство зацепляться за классовые реальности и жить дальше самостоятельной жизнью. После смерти Льва Давидовича Троцкого прошло уже более полувека. А его идеи, которые не имели и не имеют шансов когда-либо захватить умы миллионов, еще живут. В них выражение фанатичного бунтарства, преклонение перед революционной традицией, эфемерная надежда на социальный планетарный катаклизм, в результате которого якобы сразу будет создан другой мир. Обелиск на могиле Троцкого – не только горестная мечта трагической судьбы человека, прошедшего по этой земле, но и напоминание о сегодняшней призрачности той идеи, которая двигала русским революционерам. Обелиск в бетонном загоне. Троцкий не оставил строка далекой, оставшейся в тумане детства Яновки, брусчатки Кремля, облики огромной российской равнины. Не знаю, читал ли Троцкий книжечку стихов Зинаиды Гиппиус, написанных в 1929 году, году его депортации, а именно следующие строки. «Господи, дай увидеть, молюсь я в часы ночные, дай мне еще увидеть родную мою Россию». Троцкий страдал, но в его страданиях планетарные масштабы несбывшегося поглотили и собственную родину. Вместо надежды в сердце давно закралась тоска революционной жажды, а утолить ее больше было нечем.